Про Васюган я знал давно. Слышал, рассказывали сибиряки, но про Сосеву не слышал. И вот... Так вот, куда их, оказывается, завозили. «Ты помнишь, как это было?» — спрашиваю я у Ювана. «Как я могу помнить? Меня тогда еще не было. Я ведь с 1937 года. Но рассказывали. Кто остался жив, зарывались в землю. Приходили на наши стойбища, скелеты скелетами. Подкармливали их наши, особенно с детишками на руках. До весны коротали в норах, в землянках. Потом стали строить домишки. С весны начали землю ковырять. Каким-то непостижимым образом появилось у них земледелие. А потом, когда у нас самих начался голод, мы уж к ним за пропитанием ходили. Они подавали нам картошенку, кусочек хлебца. Так вот начиналось наше село на Сосеве. А теперь-то они здесь живут. Парни в войну все на фронт пошли. Остальные постепенно разъехались, кто в город учиться, кто куда. А село вот осталось. Ходил я по этому селу и думал, если бы существовала единица измерения человеческих страданий на тонны, на мегатонны, то все равно не хватило бы никакой шкалы измерить человеческие страдания на территории страны в 18-19 годы, в 20-е годы, в 30-е годы, в военные годы. Произошел бы новый всемирный потоп, затопило бы весь земной шар вместе с Эльбрусами, Эверестами, Килиманджарами. Тиф и гражданская война, расказачивание России и соловецкие лагеря, коллективизация, голод на Украине и в Поволжье 1933 года, более 7 миллионов человек, лагеря 30-х и 40-х годов, с верхушкой затопило бы Гималаи и сам Эверест. Боже, и ты все видишь! И, конечно, еще одна мысль не оставляла меня. Тогда, когда разверстывали гибель крестьянских семейств по областям, районам и селам, когда после вывоза в морозные метельные ночи нескольких семейств из деревни приходила новая разверстка и сидела тройка в ночной школе над списком деревенских жителей и ломала головы, где бы еще поставить галочку, против какой фамилии. Тогда могли поставить галочку и против нашей фамилии. Были мы не хуже и не лучше других. Так вот, значит, куда привезли бы нас, если бы довезли живыми. В каком безлюдном комарином месте окончилась бы жизнь 5-6-летнего русского мальчика. Окончилась бы в холодных и голодных мучениях на глазах у любящей матери Степаниды Ивановны. Или я бегал бы вокруг нее, умершей раньше меня, бегал бы беспомощный или ползал бы, ослабев от голода. Вот какое место готовила нам судьба. Место, в котором я случайно оказался, приехав в гости к Ювану Шесталову, известному поэту и писателю Манси, лауреату государственной премии, и сам тоже писатель, и сам тоже лауреат. И лежат теперь русские и украинские крестьянские кости. Йован говорил, что был специальный завоз сюда украинских крестьян в мерзлой комариной таежной земле на берегу Сосьвы, впадающей в Обь. Но за что? Теперь, впрочем, уже мало у кого может возникнуть вопрос «за что?». Тогда надо спрашивать, за что люди гибли от тифа в 20-е годы? За что они гибли на Соловках, а позже и в других лагерях? За что они гибли от голода в 1933 году? За что большая часть российской интеллигенции оказалась в изгнании? За что? За что? За что? Перечнем вопросов можно исписывать целые страницы. За что, скажем, умер от истощения в 40-летнем возрасте Блок? За что был поставлен перед жестокой необходимостью смерти Сергей Есенин? Надо теперь задавать уже другой вопрос. Ради чего? Ведь когда энтузиасты махали шашками и трясли наганами да маузерами в начале 20-х годов, все они махали шашками и выкрикивали перед эскадронами «За светлое будущее!». Не на 1000 лет же они заглядывали вперед. Да и на 70 едва ли заглядывали. Какие там 70? Сноска. Вспомним, что у Владимира Маяковского в комедии «Клоп», замороженного в 1925 году, размораживают в светлом будущем через 50 лет, то есть в 1975 году. Вот кончится гражданская война и светлое будущее. Вот вывезем кулаков из деревни и светлое будущее. Вот выполним 5-летку и светлое будущее. Вот разоблачим, расстреляем врагов народа и светлое будущее. Вот кончится война и светлое будущее. В стихах у моего однокурсника Жени Винокурова пенсионер, старый функционер, каждое утро с трепетом разворачивает газету, а пожара мирового все что-то нет и нет. Около небольшого финского домика произошла бурная встреча Ювана с родственниками, мачехой и двумя младшими братьями. Мачеха, маленького роста, пожилая женщина, всхлипывала, обнимая Ювана. Они ведь впервые увиделись после смерти Николая Тимофеевича, Юванова отца, а ее мужа. И я обратил внимание, что они хоть и обнимаются, но не целуются, как это могло бы быть где-нибудь в другом месте России. Но по своим каким-то древним обычаям нюхают друг друга. Так, припав к ее плечу, Юван отчетливо, протяжно втягивал воздух ноздрями, нюхал. Таков уж, видно, у них древний обычай. О парнях я мало что помню теперь по прошествии лет. Помню, что парни, помню, что мотоциклы у них. Помню, что работает один где-то мотористом, другой, кажется, в рыболовецкой бригаде. Домик Ювановой мачехи стоит в крайнем, ближайшем к реке, ряду населенного пункта. Река, высокий крутой обрыв, зеленая полоса земли, уже над обрывом, и домики. Против домика Ювановой тещи, кстати, обнимая и нюхая с ней, Юван тоже всхлипывал все время, повторял «Оня, Оня». Я думал, что это ее имя, а оказалось, что так на языке манси называется неродная мать, а имя ее Ирина Степановна. Да, так вот против домика Они, если перейти зеленую полоску земли, над самым уж обрывом стоит вкопанная в землю скамейка. С нее неоглядный вид на реку и заречные дали. На ней-то и сидел последние годы отец Ювана, Николай Тимофеевич, бывший бессменный председатель колхоза. Сидел и думал. В сельском клубе, когда этого в Березове пришлось нам провести литературную встречу с местным населением. Мне приходилось иногда во время разных там декад или дней литературы оказываться вместе со своими коллегами перед сельской аудиторией в какой-либо республике с другим языком. Декада — мероприятие. Сгонят в местный дом, дворец культуры, все местное население, включая старух и детей, и вот твоя очередь выступать. Надо что-нибудь говорить, а потом и читать стихи. А между тем говорить и читать приходится как в вату, при полном ощущении, что аудитория тебя совершенно не понимает. Как из-за плохого знания языка, так и по уровню, по степени понимания поэзии, ее законов, не говоря уже о тонкостях. Но говорим и читаем. Мероприятие. Надо сказать, что здесь, в селе Манси, в Вагульском селении, ничего подобного не случилось. У нас был хороший контакт с аудиторией. Здесь были, вероятно, школьные учителя, сельско-колхозная интеллигенция, агрономы, зоотехники, медики, бухгалтеры, а главным образом учащиеся старших классов. Надо было сказать им несколько слов об их земляке Юване Шесталове, что вот, мол, одаренный народ Манси с фольклором, с орнаментами, с игрищами, со своим бытом и со своей психологией, со своими традициями, но сам народ о себе, о своей душе рассказать другим народам не может. Не выйдет же он на площадь и не начнет хором рассказывать, какая у него душа. Народ выдвигает из своей души отдельных людей. Как бы командирует их, уполномачивает рассказывать о себе другим народам и всему близкому свету. Тогда появляются мастера, сказители, художники и поэты, Пушкины, Толстые, Сурикова, Есенины. Таким уполномоченным от народа Манси и является Юван Шесталов. После встречи подходили к нам с нашими книгами, и мы раздавали автографы. Изумленно-недоуменное выражение не сходило с лица тишайшего, безмолвного профессора Будапештского университета Михая Варги. Но что бы мы ни делали, заезжали к рыбакам и ели там уху, разговаривали с несколькими нефтяниками, крупными руководителями работ, заехавшими на берег Сосевы за 120 верст на танкообразном вездеходе ради рыбалки, посещали место бывшей Вагульской деревеньки и ее кладбище, где лежит мать Ювана, мылись в сибирской бане, посещали сельсовет, не помню уж теперь зачем, выступали в сельском клубе, осматривали новую школу, а до этого осматривали городок Березов, вели разговоры на экологические, охотничьи-хозяйственные, историко-этнографические темы, мы не забывали основной цели нашего приезда — поминок 50-го дня со дня смерти отца Ювана Николая Тимофеевича. И о том, что должен быть зарезан жеребенок, уже выделенный Ювану местными властями с местного конезавода. И вот, что бы мы ни делали, а инструктор Березовского райкома Саша в коричневом кожаном пальто, преданный нашей группе как главный организатор и осуществитель поездки, все время вел с нами, со мной и с профессором Варгой, агитационно распропагандирующие разговоры. Разговоры эти были сепаратными. Стоило Ювану куда-нибудь отлучиться, отвернуться на 5 минут, Саша уж тут как тут. Он искал в нас союзников против Ювана. Хотел обратить нас в союзников. И было это сделать очень нетрудно, ибо мы с первых слов соглашались с Сашей и всячески в отсутствие Ювана его поддерживали. Речь шла о том, чтобы не убивать жеребенка. Но блажь взбрела в голову Ювану исполнить старинный ритуал с жертвоприношением, смазанием жертвенной кровью углов дома, углов могилы, еще какими-то там подробностями, а потом, чтобы и угощать людей жертвенным мясом. Все так, но неужели нельзя обойтись без кровавой жертвы? На катере есть запас сервелата, малосольной нельмы, ну, барана можно зарезать. Оня картошки нажарит, голодные мы, что ли? Жалко ведь жеребенка. Посмотрели бы, какой красавец. Да мы уж смотрели, правда красавец. В сарае около дома Ювановой мачехи стоит, светло-гнедой, годовалый жеребенок, породистый, с конезавода. Конечно, жалко. Мы вовсе не против. Нужна нам эта жертва. Так поговорите с Юваном. Ну уж нет. С ним говорите сами. Он нам этим жеребенком с Москвы все уши прожужжал. Для него в этом ритуале содержится какой-то особенный смысл. Мы ведь только гости. Мы в местные порядки и обычаи вмешиваться не будем. Но поддержать вас, если вы начнете разговор, поддержим. Действительно, жалко же ребенка. Мы жили, ночевали в сельской гостинице, состоящей из одной, правда, очень просторной комнаты. Там стояло больше 10 коек, узких, железных. Ну, а нас было 4. Остальные койки оставались свободными. И вот наступил канун, последний вечер перед поминками. Энциклопедия Брокгаус и Эфрон не права, говоря, что последний Вагульский бунт относится к 17-му столетию. Последний Вагульский бунт состоялся 17 октября 1981 года в гостинице села Ванзитур. Перед тем, как нам всем укладываться спать, Саша решился, и не помню, с каких уж слов начав, подвел дело к тому, что все же лучше бы жеребенка не убивать. Такой красавец! По сценарию нам с профессором Варгой предстояло вступить в разговор и мягко, тактично тоже попросить Йована обойтись без кровавой жертвы. Но мы не успели раскрыть рта, не успели произнести ни слова, ничего не успели. Йован взорвался. Написав это слово «взорвался», я не вижу в нем никакого преувеличения и насказания. Дух деда по матери, профессионального шамана, проснулся в нем. Глаза округлились, волосы на голове растопырились еще больше. Он начал выкрикивать, едва ли обдумывая свои слова и едва ли соображая, что кричит. Это кричал не он. Через его уста кричал его дед, а может быть, еще точнее, все его соплеменники. Возможно, он потом, успокоившись, не смог бы повторить то, что он теперь кричал. Надо ли отметить, что изумление и недоумение, все время стоявшее в голубовато-светленьких глазах Михая, достигли в эти минуты своей наибольшей выразительности. Не помню также, стоял ли Йован на месте, выкрикивая свои слова, бегал ли по обширной комнате или, может быть, корчился наподобие настоящего шамана. «А-а-а! Одного же ребенка пожалели! А где все наши бесчисленные лошади? Куда дели всех наших лошадей? Куда делись все наши коровы? Куда делась вся наша рыба, наши олени, наши соболи, наши медведи, наши игрища, наши танцы, наши песни? Где наша нельма? Где наш муксун? Где наша сосвинская селедка? Где наши осетры? Где наши рябчики и глухари? Где наши гуси и утки? Где наши праздники? Где наши ярмарки? А теперь единственного же ребенка пожалели. Мой отец, бессменный председатель колхоза, помянуть нельзя!» Задача уж теперь состояла не в том, чтобы спасти же ребенка, но чтобы как-нибудь успокоить Йована. Совместными усилиями нам это в конце концов удалось. Погода, хоть и октябрь, стояла великолепная, сухо, солнечно, безветренно. Не сказать, чтобы одного пиджачка, а тем более рубашки, но легкой куртки было достаточно. При такой-то погоде утром мы, наконец, могли как следует разглядеть жеребенка. Братья Йована вывели его из сарая и завели в палисадник, то есть в маленький садик перед домом, огороженным штакетником. Мы сразу поняли, зачем его туда завели. Об этом нам сказали не столько два топора, лежащие наготове, а также длинные острые ножи, сколько поведение жеребенка. Братья держали его с двух сторон за веревки, каким-то образом укрепленные на его голове. А он вскидывался на дыбы, пронзительно кричал и перебирал высоко в воздухе передними ногами. Не знаю, как бы мы перенесли предстоящую сцену, вернее, какое бы унесли на всю жизнь впечатление от нее, но тут вышел из дома Йован. Он что-то на своем языке стал сердито говорить братьям, одернул их. Наверное, слова его можно было бы перевести так: «Вы что, сдурели совсем? На глазах у гостей?» Нам же Йован сказал уже спокойно и миролюбиво: «Ну что, замечательная погода? Пройдемся вдоль берега Сосьвы». И мы пошли. А когда возвратились с прогулки, все уже было кончено. Подробности ритуала я теперь изложить бы не смог. Помню только, что Йован и Оня, его мачеха, ходили вокруг избы. Йован с пол-литровой банкой в руке. Оня показывала ему, где, в каком месте мазать дом жертвенной кровью. И тогда Йован окунал в банку палец и кровью мазал, помнится, преимущественно порог дома, подоконники и углы. При этом он что-то шептал, а Оня ему еще более тихим шепотом подсказывала, что шептать. Потом все мы с этой же банкой пошли на кладбище. Это было уже не заросшее лесом кладбище бывшей Ювановой деревни, где покоится его мать, но обыкновенное, современное, советское, я бы сказал, кладбище с пирамидками, вымазанными серебряной краской, и со звездочками наверху. Я обратил внимание, что все могилы завалены пустыми бутылками из-под вина либо из-под водки. Юван понял мое недоумение и пояснил. Нарочно не убирают. По бутылкам видно, что покойник не забыт, что могила навещается родными. Своего рода престиж эти пустые бутылки. А если нет их на могиле, значит, нерадивые родственники. У Николая Тимофеевича на могиле было еще не очень много пустой посуды. Оно и понятно. Всего лишь 50-й день с его смерти. Конец книги. Сентябрь 1989 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Наталья Некрасова.